Некоторые члены в лице Федора Кузьмича наблюдали за смятением председателя с застывшей усмешкой, которая долго держалась на полураскрытом рту с большими желтыми зубами и была будто облита глазурью. Голова Сологуба в такую минуту пугающе резко очерчивалась, и тут мне вспоминается странный случай. Живя летом в деревне Лужского уезда, я однажды на прогулке встретился с историком Кореевым. Мы проходили мимо сельской церкви, он вдруг взял меня под руку и сказал: «Зайдемте, я покажу вам кое-что весьма интересное». В церкви в полусвете вечернего часа и в полной безлюдности Кореев подвел меня к большой почерневшей от копоти Голгофе и, показав необыкновенно длинным желтым ногтем мизинца на Адамову голову в подножье распятия, быстро сказал мне на ухо: «Федор Сологуб». Череп и правда будто улыбался мне желтой улыбкой Сологуба, так что я попятился, а старик Кореев, разглаживая свою бороду-фартук, с полным наслаждением захохотал тут же в церкви. С тех пор, думая о Сологубе или встречаясь с ним, я видел всегда пергаментную, матово-поблескивавшую костью Адамову голову и ее навеки неподвижные очертания. Но нет, это нельзя понимать так, что лицо Сологуба было похоже на череп. Оно обладало поэтической значительностью и даже красотой, свойственной людям исключительной внутренней сосредоточенности. Но в какие-то моменты оно как бы умирало. Этому впечатлению, конечно, содействовала легенда Сологуба-поэта. Когда он оцепеневал в злорадном превосходстве, которое мертвило все остальные его чувства, невольно заставлял он вспомнить, что ведь Сологуб есть синоним непринятия жизни, ужаса, страха жизни. Тогда в воображении лицо его подменялось Адамовой головой. «Отдадимся могиле без спора, как малютка своей колыбели». Холодящий призыв этот стократ повторился в стихах и прозе Сологуба, в удивительных по ледяной чистоте своих граней его перезрелых творениях, как назвал их Белый. Призыв этот сделал из его имени то, чем оно стало в истории русского декаданса, поэта смерти, то литературное обличие Сологуба, которое он не мог бы с себя снять, даже если бы захотел. Если бы он начал доказывать со всей присущей ему математической последовательностью, что он любит жизнь, никто не поверил бы им. Если бы он возопил и кричал, и стенал бы, что он привязан к радостям земли и весь свой век готов отдать только им, никто не услышал бы его. Так приросла к нему гипсовая маска смерти, созданная, вышлифованная его собственными усилиями. Он облег себя в саван, и кто же придаст значение его отчаянным жестам, какими он старался содрать с себя тщательно сотканное им самим одеяние смерти? Еще лет за пять до революции Горький высмеял поэта Смертяшкина, покорившего любителей его поэзии стишками, в которых были такие строки: «Со всяких точек зрения мы только жертва тления». Сологуб принял сатиру на свой счет и жестоко обиделся, написав протестующее письмо Горькому. Он не хотел, не мог смириться, что его, писателя Сологуба, клеймят тождеством с могилой. Горький ответил: «Успокойтесь, это не вы, это Смертяшкин, тот безыменный, но страшный человек, который все, в том числе и ваши идеи, и даже ваши слова, опрощает, тащит на улицу». В ответе этом слышался роковой для Сологуба ответ современности. «Вы не вольны в природе своей славы, маска ваша сильнее вас, вы надели ее, и для общества вы обозначены ею навсегда». Однажды я попросил Сологуба подарить мне одну его книгу. Мы стояли в его комнате перед полкой с книгами вдвоем, никто не мешал нам, он достал книгу, которую я просил, потом вдруг начал торопливо выдергивать с полок книгу за книгой, спрашивая: «А эту вы знаете? А эту вы читали? Вот эту вам хотелось бы иметь? Эту я вам тоже подарю. И вот еще одну. А этой у вас нет?»